своими сладкими речами ты уговорил Цзылу и заставил следовать за собой. Цзылу снял высокую шапку храбреца, отвязал свой длинный меч и стал слушать твои поучения. Все в Поднебесной заговорили о том, что Конфуций-де способен остановить насилие и запретить злодеяния. А в конце концов, когда Цзылу захотел убить вэйского царя, да не сумел, тело его засолили и выставили на восточных воротах Вэй. Это ты виновен в его неудаче. Не зовешь ли ты сам себя талантливым мужем, мудрецом? А ведь тебя дважды изгоняли из Лу. Ты заметал следы при бегстве из Вэй, терпел бедствие в Ци, был осажден между Чэнь и Цай. Во всей Поднебесной тебе не нашлось места. Твое учение довело Цзылу до такой беды, что его засолили. Разве стоит ценить свое учение? Оно ничего не дает ни тебе самому, ни людям. Никого в мире не возвышали так, как желтого предка. А он не сумел обрести целостных свойств. Сражался на равнине Джоулу, и кровь залила сотни ли. Высочайший не был милостив к сыну, а граждающий не был почтителен с отцом. Молодой дракон наполовину иссох телом. Испытующий изгнал своего государя. Царь воинственный пошел походом против бесчеловечного. Царь прекрасный был заключен в Юли. Этих шестерых мужей в мире возвышали. Если же судить здраво, все они во имя выгоды вводили в заблуждение свою истинную природу, насиловали собственные чувства и характер. Их поведение было весьма постыдным. Среди добродетельных мужей в мире называли старшего ровного и младшего равного, а оба они отказались стать государями в царстве одинокий бамбук. Умерли от голода на горе первого солнца, и тела их остались без погребения. Бао Цзяо приукрашивал собственное поведение и порицал современников, а умер, обхватив дерево. Наставник Олень, подав совет государю, не был выслушан, и, взяв камень, бросился в реку, был съеден рыбами и черепахами. Цзэ Цзытуй был самым преданным. Он отрезал кусок мяса от своего бедра, чтобы накормить царя прекрасного. Когда же прекрасный от него отвернулся, Цзытуй в гневе ушел и, обхватив дерево, сгорел. Вэй Шэн назначил встречу с девушкой под мостом, но она не пришла. Вода все прибывала, а Вэй Шэн не уходил и утонул, обхватив опору моста. Эти шестеро мужей, попав в сети славы, легкомысленно расстались с жизнью. Смертью они не отличались от пса, разорванного на куски, свиньи, унесенной течением леднищего с его чашей для подаяний. Они забыли об основном — о долголетии. Самыми верными слугами в мире называли царевича Щита и У Цзысюя. Тело Цзысюя утонуло в реке, у Щита вырезали сердце. Этих двух мужей в мире называли верными слугами, а в конце концов над ними смеялись все в Поднебесной. Ни один из тех, о ком говорилось ранее, включая Щита и У Цзысюя, не достоин уважения. Чем же ты, Цю, меня убедишь? Если делами загробными, то их я не могу знать. Если делами людскими, то только теми, о которых я уже слышал. Теперь же я тебя наставлю с помощью человеческих чувств. Зрение человека влечет к красоте, слух — к музыке, уста — ко вкусному, воля — к полноте. А высший предел жизни — 100 лет, средний предел — 80 лет, низший предел — 60 лет. А если исключить время болезней и страданий, смертей и утрат, горя и беды, так всего лишь 4-5 дней — за одну луну человек смеется, широко раскрыв рот. Небо и земля бесконечны, а для человека наступает время смерти. Ограниченное же во времени при сравнении с неограниченным подобно мгновению, в которое скакун промелькнет мимо щели. Все же, кто не способен наслаждаться своими мыслями и желаниями, поддерживать жизнь многие годы, не понимают пути. Все, что ты Цю говоришь, я отбрасываю. Быстрее уходи. Возвращайся к себе и больше об этом не заговаривай. Ты обманываешь и хитришь, фальшивишь и лицемеришь. Твое учение лживо. Разве его стоит обсуждать? Оно не может дать полноты истины.